Какие беды мир еще постигнут, рыдает неутешно дух в груди, а горе смерч кружится впереди, зло апогея вот уже достигнет. О войнах слух разносится повсюду. Не ужасайтесь, слово говорит, всему тому сбываться надлежит, зло счастье до кончины века будут. Вас предадут на пытки и мучения, прельстятся многие и отойдут. Дни скорбные и тяжкие придут, но верные войдут в ковчег спасения. Коль даже брат поднимется на брата, друг друга будут предавать и будут ненавидеть, убивать, не ужасайтесь, жало смерти снято. Один вопрос сознания тревожит, я слышу голос Бога в тишине. Приду, найду ли веру на земле, найду ли тех, в ком зло не превозможет. Аминь. Сейчас восхищение будет один.